продолжал умничать следак. «А это объяснение надо брать. И в архив рано списывать. Прокурор сначала утвердить должен». «Ментовские пассатижи, да хоть сам Господь Бог! Я тебе парня привел, стряпай бумажки быстрее!» «Не могу! Сейчас планерка начнется!» Зевнул следак, мол, вот еще спешу и падаю. «Оно и понятно. Сроки, если позволяют, можно и потянуть. Мы подождем, после планерки придем». «Несовершеннолетнего только в присутствии педагога можно опрашивать», — не сдавался следак и поглядывал на коллегу. Та не обращала на нас никакого внимания, зарылась в своих бумажках. А Голенищев нет-нет да зыркал на нее. Запал, что ли? Странный у него вкус в таком случае. Ну да пофиг. Говорил он без злобы и ехидства, как-то на своей волне. А мне без злобы и ехидства просто хотелось заехать ему в лоб чем-нибудь потяжелее стула. Но погоны жмут, не дают воли эмоциям. Теперь я служитель закона, как и этот с усиками. «Так», — поскреб я подбородок, — «будет тебе педагог. Больше ничего не надо? Может, еще прокурор должен присутствовать или адвокат?» «Адвокат только по расстрельным статьям допускается на следствие, ну или по тяжким и особо тяжким по малолетке». «Тьфу ты, ходячий справочник следователя! Может, дела он клепает и грамотно, но не бумажками же едиными, как-то и с душой надо быть. Или если через себя тонны томов уголовных дел пропустить, все такими становятся, справочниками на ножках. Не знаю. Я в милиции недавно работаю». «Скоро будем», — хмыкнул я, и мы вышли из кабинета. Я отвел парня к себе в сарайку, всучил книжку по собаководству и сказал: «Я отлучусь за педагогом, а ты пока составь рацион Мухтарчику. Полистай, там где-то таблички кормежные должны быть. Составь с учетом того, что в Зарыбинске можно купить. Он все-таки тебе жизнь вчера спас». «Сделаю», — охотно кивнул Серый. «Так-то ты мне тоже жизнь спас. Вы вместе это сделали. А пес давно с тобой?» Я лишь молча кивнул и вышел, размышляя о том, как все в жизни иногда повернуться может. Подумать только, я спас своего будущего убийцу, хотя изначально хотел его выследить и отправить к себе прошлому, в ад. Сходил я к Кулебякину, отпросился с планерки. Сказал, что дело срочное, есть возможность списать серию темнух по карманным кражам. Выслушал его фирменное ядреныш-сивуха, но разрешением заручился. Спустился в дежурку, там снова был старый знакомый. «Баночкин!» — воскликнул я. «Ты тут живешь, что ли?» «Так это самое», — пожимал он плечами. «В отпуску же все, а я в две смены». «Герой! А чё, работать можно», — проговорил он. «Ночью обычно спокойно, можно кимарнуть, да и переработку у нас платят. Все-таки в сменах с этим проще, чем когда пятидневка. А ты чего пришел? Ирисок больше не дам». Последнее добавил как-то обиженно. Видно, зацепил я его своим замечанием. «Ириск не надо, машину дай». «Чего?» «Я говорю, дело есть. Педагога надо привести, машина нужна». «Не дам. Возьми Ирисок лучше. У нас одна машина в дежурке, а если выезд? Иди в Угро, попроси копейку». «У них ступица полетела», — слукавил я. «Дай, Бобик. Одно колесо здесь, другое там. Распоряжение Кулебякина». «Петр Петрович мне не звонил?» — недоуменно пробормотал дежурный. «Голубиный помет тебе на погон. Баночкин, ну так сам позвони шефу и спроси». Напирал я, понимая, что если и вправду позвонит, то я пропал. Но ведь почти наверняка звонить не станет. На всякий случай взгляда я не отводил. «Ладно, верю. И не называй меня Баночкин. Меня Мишей зовут». «Хорошо, Миша». Только сейчас до меня дошло, что я не помнил его имени, только фамилию. Видно, его всегда называли все по фамилии. А Мише это не особо и нравилось. «Николаич в Бобике дремлет. Разбуди его и обрисуй маршрут». «Спасибо, Михаил». Я вышел на улицу, сел в машину и растолкал старшину Николаича. Мужика в том возрасте, когда женщина уже не так интересна, как здоровый сон на работе. Известно, что у работы есть три плюса. Пятница, зарплата и отпуск. А у работы дежурным водителем есть еще и четвертый плюс. Шофер спит, служба идет. «В школу!» — скомандовал я и махнул на лобовое стекло в неопределенном направлении. Наверное, где-то там должна быть школа. «В какую?» — поднял на меня густую и сонную бровь Николаич. «Ах ты, а я и не знал, что школ в Зарыбинске несколько. Но даже в небольших городках, наверное, так оно и есть. В ближайшую!» — не растерялся я. «В первую, что ли?» «Ну, конечно, Николаич, первая же ближе, в нее родную». «А, погодь», — тер глаза старшина. «Если напрямки, то вторая ближе будет». «Поехали уже». «Куды рулить? Без команды не привык». «Во вторую». «Ну, так бы сразу и сказал, а то в первую», — ворчал старшина. Бобик заурчал мотором, хрустнул передачей и резво, совсем не по-стариковски, побежал по ленточке асфальта. А я размышлял о том, что автопарк ГОВД явно хромает. Обновить бы его. Вот, блин, с каких это пор меня стали заботить проблемы ментов, их материально-техническое оснащение. Вот дела. Чувствовал я себя сейчас немного оборотнем. Из сидельца в мента обращаюсь, правда, временами. И эти времена становятся все длиннее и длиннее. Николаич разогнал тарантас и на дорожные знаки поглядывал, как водитель БелАЗа, чисто из любопытства. Машин мало, а те, что были, почтенно пропускали желтое авто Зарыбинского ГОВД. Этот бобик в городе знала каждая собака, да и каждая кошка, наверное. Старшина был спокоен и невозмутим, даже когда к нему под колеса хотела залезть инвалидка, машинёшка с мотоциклетным двигателем. Надо отдать ему должное, отреагировал он спокойно. Лишь сделал вид, что плюнул сверху на крышу машины, за рулем которой сидел отнюдь не участник Великой Отечественной войны, а молодой щегол. Обычно водители ведут себя менее сдержанно по отношению к прочим участникам движения, как некоторые бабушки на скамейке у подъезда. Каждый второй то наркоман, то проститутка. Домчались до школы с ветерком. Это оказалась школа по соседству с моей общагой. На ее стадионе я занимался. Здесь же видел как-то Алену на пробежке. Я велел ждать и вошел в здание. Тишина, пахнет свежей масляной краской, распахнутыми окнами и детством. Сейчас, конечно, каникулы, но кто-то же должен быть в школе. «Опять вы?» — раздался знакомый женский голос. Я обернулся. Передо мной стояла Алена Сергеевна. В юбке восьмиклинки в модную полоску, белой блузке и в пионерском галстуке. Хм, для пионерки она слишком взрослая. «И снова здравствуйте», — улыбнулся я. «А как с директором переговорить?» «Она в отпуске». «С завучем». «Она на пришкольном участке на летней практике с ребятами». «Заместителя завуча позовите, пожалуйста». «Нет такой должности». «Кто здесь старший?» «Я». «А вы кто? В смысле, вы же не учитель?» «Старшая пионер-вожатая». «А что вы хотели, Александр Александрович?» Проговорила она так официально и четко, будто на партсобрании. «Понимаете, Алена Сергеевна, у нас на допрос, то есть опрос, ну, в общем, для дачи показаний требуется педагог». «Педагога опрашивать будете?» «Нет, в присутствии педагога». «Я педагог. У меня ставка вожатой, и образование имеется, педагогическое училище». «Извините, но вы не подходите». Для пущей убедительности я помотал головой, но Алена, видно, отступать не привыкла. «Это почему же?» — с вызовом спросила девушка, а я отметил, что решительность ей очень к лицу. Пока я раздумывал, что ответить, она ответила на свой вопрос за меня. «Потому что опрашивать будут Андрея?» «Нет». «Опять врете?» «Послушайте, Алена Сергеевна, Андрею ничего не угрожает, я прослежу». «Так вот, какие вы там профилактические беседы проводите. Решили все свесить на моего брата? Я хочу ему помочь». «В колонию для несовершеннолетних его упечь, сироту?» «Так», — скомандовал я, — «отставить разговорчики!» Вожатая опешила, стояла и хлопала глазенками. «А я? А что я? Не могу я этим глазам врагом быть. Рассказал все, ну как все, все, что касается моих планов и действий относительно Серого. Не хотел ее впутывать, думал, сам все разрулю по-тихому, но пришлось открыться. Все-таки она ему самый близкий человек». Алена покивала, пожевала губу с грустными глазами, всхлипнула и смахнула слезинку со щеки. «Я знала, что Андрюш куда-то влип. Я знала. Он мне ничего не рассказывал, хоть на горох ставь. Александр Александрович, прошу вас, помогите ему. Ему и так тяжело без родителей». «Обещаю». Пожалуй, даже слишком горячо ответил я. «Спасибо». Впервые за наше знакомство она взглянула на меня с благодарностью. «А у вас есть в квартире газ?» — спросил я.